Друг, знаешь ли ты, что касание к ауре моей вызывает ярое выявление всех энергий человеческой сущности, скрытых дотоле и часто даже не подозреваемых? Может даже казаться, что хороший дотоле человек стал вдруг плохим, что из него стали вдруг выпирать такие свойства характера, которые ранее не проявлялись, а проявляемые ранее усилились вдруг непомерно. Это закон касания к свету, освещающему все закоулки сознания и пробуждающему к действию зародыши добра и зла, до того времени бездеятельны. Явление это следует знать, чтобы не удивляться гримасам человеческой природы. Также и через близких моих выявляю к ним подходящих их скрытое свойство души для усиления положительных качеств и изживания и преодоления отрицательных. Явление это можно рассматривать как положительный знак, ибо как можно преодолеть или изжить в себе то, что, не будучи выявляемо, скрытым лежит в глубинах сознания? Можно это считать испытанием, неизбежным при всяком соприкосновении со светом. Не может избежать его и тот, кто хочет стать учеником или считает себя таковым. Испытание трудно, ибо надо пройти через себя самого и над собою подняться. Это явный признак воздействия света, и вот тут-то и наступает опасный момент, когда святыня может быть попрана ногами невежества, и ярая самость может обратиться на выдавшего ее в яром стремлении растерзать. Избежать нападок неготовых сознаний можно лишь свет свой прикрывший. Символ закрытого ларца был дан, это имея в виду. Но все же при соприкосновении с миром земным неизбежно явление принесения себя в жертву каждым носителем света. Это закон архатов. Светоноситель, соприкасаясь с людьми, в них вызывает неизбежную реакцию их микрокосма, и чаще всего эта реакция бывает выражением их отрицательных качеств. Каждый из сокровища своего сердца выявляет свое: добрый – добро, злой – злое, светлый – светлое и темный – тьму. В этом смысл жертвы носителя света, ибо должен он принять на себя ответные вибрации на воздействие светлых. Потому не бывает к нашим людям безразличного отношения. Свет свой прикрыв, можно еще избежать противодействия свету, но как же свет свой нести, если не будет он виден? Отсюда задача двойная – свет свой нести через жизнь так, чтобы тьма его не объяла, и, кроме того, силы свои так расположить, чтобы противодействие даже готовых сознаний не могло их исчерпать. Активная тьма – это одно, противодействие стремящихся к свету – другое. Оба явления требуют сил со стороны носителя света. Званых так много, но избранных мало. И каждый из званых, не став избранным, всю чашу яда изливает на того, кто позвал. Потому никого не зазывайте, и лишь постучавшему ответствуйте в размере его сознания, помня при этом, что придется тяжко платить за каждое слово, выданное сверх того, на что имеет постучавшийся право.